Верьте в весну. В деревне рынок. На прилавках мясо. Много. Ноги, грудинка и даже страшные свиные головы. Я стараюсь не смотреть. Мешки с зерном и семечками, корм для скота, удобрения. Стоят лопаты, грабли, вилы и тачки. Другие полезные вещи. Это для сельского хозяйства нужно. Вокруг грязь, лед. На дворе ранняя весна. Надо закупать полезное, начинается сезон работ. Впрочем, он и не заканчивался. За одним прилавком стоит тоненькая такая женщина, изящная, хрупкая, как японская гравюра. Такая красивая, милое лицо, карие распахнутые широко глаза и одета легко. Светлое пальто, которое странно смотрится на рынке. На сельскохозяйственном земном рынке. А продает эта женщина кружевные сиреневые и розовые пеньюары. Легкие и блестящие. Дешевая синтетика, конечно, но как шелк. Нежные и воздушные. И такое же белье. Прямо пена кружев. Бирюзовых, сиреневых и розовых. Ленточки, бантики. Я так удивилась. А легкая женщина сказала, что почему-то не покупают. Хотя недорого же. И весна. Весна? Грязь, черный лед, с неба сыплется снег с дождем, серое мутное небо. Но тоненькая женщина говорила уверенно и мечтательно. Весна пришла. Разве вы не чувствуете? Так пахнет весной. Я иду домой и вдыхаю воздух всей грудью. Просыпаюсь с улыбкой. Утром уже светло. Это же весна. Я уже без шапки хожу, и надо одеваться в самые красивые вещи. Я специально выбрала у поставщика самое красивое, самое изумительное, с кружевами. И цвета такие весенние, правда? Я сама любуюсь. Но никто не покупал красивые нежные вещи. Не покупали кружевное разноцветное белье и платочки. Свиные головы покупали. Тачки, лопаты и удобрения. А кружева никого не интересовали. Но женщина была счастлива. Глаза сияли, весна же. Хотя на весну мало похоже. И почему-то было немного грустно. Я знаю таких людей. Они во всем видят прекрасное и ждут любви. И улыбаются от счастья, когда думают о любви. Их надежды так редко оправдывает жизнь. Но что стало бы с миром без этих людей? Без их бирюзовых, сиреневых, розовых кружев и шелков на хозяйственном рынке жизни, среди удобрений и лопат. Я купила не очень-то нужный зелененький платочек с золотистыми цветочками, крохотный и бесполезный. Ни тепла от него, ни удобства. Но весна же. И надо как-то поддержать изящную даму с ее пеньюарами и корсетами. А может, эта женщина с разноцветными кружевами и ленточками всех поддерживает и велит верить весну, которая уже пришла, и надеяться на лучшее будущее, которое непременно наступит, распродают такие красивые, легкие, яркие вещи на рынке жизни.